Глава третья. Да здравствуют бабушки! Операция «Неизвестность» продумывалась во всех деталях и подробностях в Малиннике. Она требовала осмотрительности, тайны и учета всех обстоятельств. Для ее осуществления следовало взять лопаты, топорик, веревки, молоток и гвозди, чтобы на месте сколотить лестницу. Не с собой же ее тащить за 3 9 земель, да еще в лес. А также продукты, чтобы позавтракать и пообедать. И Голубеву, и Бойцову совершенно ясно представлялись все трудности, которые им предстояло преодолеть. Сметка, мужество и физическая выносливость у них, конечно, имелись. А вот время... Времени могло не хватить. Они потратили весь вечер на то, чтобы уговорить родителей разрешить им заночевать в лесу. Собственно, уговаривать пришлось родителей Юры Бойцова. У Васи вопрос решился довольно быстро и хорошо. Его родители геологи, сами привыкли к дальним странствиям, в настоящих дебрях и пустынях. Старшие Голубевы посовещались и не только разрешили ночевку, но еще и отдали Васе свою старую, всю в почетных подпалинах, выцветшую на далеком солнце палатку. Котелок, в котором когда-то варилось мясо медведей и оленей, или уха из тайменей, или ленков. А вот у Юрия вышли осложнения. Возмутилась, конечно, мама. Что это еще за выдумки? 2 дня в лесу. И так пропадал неизвестно где. И тебя даже не наказали за это? Как следует. «Хорошо», — скромно ответил Юрий. «Раз вам не нужны грибы, я никуда не пойду». После этих хорошо продуманных слов насторожилась бабушка. «Почему это никуда не пойдешь? У меня маслята недомаринованы, и для белых грибов еще место есть. Нет уж, батюшка, ты иди-то иди, но только не на 2 же дня. Я же вам русским языком объяснил. В ближнем лесу грибов нет. «А в дальнем они выросли?» — ехидно спросила мама. «Конечно! Вчера мы нашли такое место, где они растут, а везде не растут». «Удивительные грибы!» «Причем здесь удивительные? Просто поблизости народу знаешь сколько набежало, и все грибы повыбрали. А потом везде жара, а там подальше, а там Северный полюс». Тут уж Юра обиделся всерьез и замолчал. Вмешалась бабушка. «А что ты думаешь, может, как раз там и прошли дожди?» Юрина мама деланно рассмеялась и передернула плечами. «Но так же не бывает. Дожди по заказу не вызываются». «Ах, как ты все хорошо знаешь!» — всплеснула руками бабушка. «Вызывать их, конечно, не вызывают. Это все фантастика. А вот грозы ходят там, где им вздумается. В одном месте может быть и сушь, а совсем рядом проливной дождь. Ты разве такое не видела?» «Не знаю, не знаю», — поморщилась мама. Она всегда спорила с бабушкой по поводу воспитания сына. «А насчет Юры пусть решает отец». В трудных случаях мама всегда поступала именно так, перекладывала свои решения на мужа. И если они оказывались неверными, он автоматически становился виновным. Юрин отец знал это и не всегда радовался такому доверию. Поэтому он ответил неопределенно. «Пропадать мальчику неизвестно где по нескольку дней совершенно одному...» «Папа, ведь я собираюсь не один, а с Васей, с соседом». «Очень хороший мальчик», — немедленно вставила бабушка. «Очень хороший, тихий и вежливый. Всегда скажет «здравствуйте» и «до свидания». И родители у него очень приличные». Конечно, отцу нужно было выпутаться из довольно сложного положения, в которое он попал. И он сразу понял, что бабушка подавала ему руку помощи. Он, притворно нахмурившись, спросил: «Нет, это совершенно точно, что ты идешь с соседом?» «Конечно, точно!» «Хм, но тогда это другое дело. Я и сам когда-то с удовольствием ходил в лес с ночевкой или на рыбалку». «Ты забываешь, что тогда было совсем иное время», — сейчас же вставила мама. Но какое это было время, не уточнила. «Время как время, сейчас даже лучше», — уже окончательно успокоился отец и посмотрел на маму ласково. «Я думаю, что вдвоем их отпустить можно. Народ они уже взрослый, пусть привыкают к самостоятельности. И нечего над ними трястись. Они мальчишки и, значит, будущие солдаты. А солдату нужно быть крепким и мужественным». На эту тему отец мог говорить много и красиво, поэтому мама вежливо перебила его. «Я же не против. Я просто так, как ты». И тут бабушка сказала свое последнее слово: «Надо ему харчик собрать». После таких слов Юрию очень захотелось закричать: «Да здравствуют сознательные бабушки!» Но он не сделал этого. Он пошел готовиться к походу. Операция «Неизвестность» началась довольно успешно. Вышли на рассвете, привалов не делали. Несмотря на то, что поклажа разъезжалась, рюкзаки были тяжелыми. К обрыву пришли вспотевшие и злые.